Глава 11. Знаете, что самое интересное? Пассажиры пропавшего поезда не заметили вообще ничего. Ехали себе и ехали, а потом, словно прибыв на станцию Оленеводская, ближайшую к месту инцидента, из динамиков в вагонах прозвучало странное сообщение: «По техническим причинам поезд дальше не идет». Администрация московского метрополитена приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров отнестись с пониманием к возникшей ситуации. В общем, народ ничего не понял и был чрезвычайно удивлен, когда на совершенно пустой Оленеводской их стали встречать настороженные милиционеры и вежливые сотрудники метрополитена, одетые в форменную одежду. Дальнейшие опросы показали, что никакого пятичасового провала во времени люди не ощутили. Никаких спецэффектов при переходе также никто не заметил. Возможно, результаты опроса были бы другими, если бы в момент исчезновения состава за его окнами проносились не стены тоннеля, а какой-нибудь открытый пейзаж. Глядишь, и вместо города за окном возник бы лес, или там поле, или горы, или еще что-нибудь. Но не судьба. Ведь кто вообще обращает внимание на темноту за окнами, когда едет в вагоне метро? А? Правильно, никто. Потому и следственные действия с пассажирами ничего не дали. Ничего никто не видел и ничего не почувствовал. Но обо всем этом я узнал только в понедельник следующей недели, когда вновь вышел на службу. А пока меня ждали выходные, благо в результате моего вмешательства рабочий день в четверг закончился почти как положено, ну или с задержкой в пару часов. Может, поэтому я и вмешался в процесс, что мне очень хотелось уж сильно домой попасть. Шутка, конечно. Я до сих пор не понимаю, какой черт тогда меня за язык дернул. Но в тот же вечер, стоило на экране конференц-зала появиться изображению мчащегося состава, как о дерзком возмутителе спокойствия в моем лице все присутствующие шишки разом забыли, а чем возмутитель не преминул воспользоваться, дабы по-тихому слинять. Нет, так-то я все же счел необходимым отметиться у главного на предмет выяснения, нужен ли я сегодня еще для чего-нибудь. На что тот даже не стал открывать рот, просто изобразил головой жест отрицания. В тот момент шеф активно что-то строчил на портативный ЭВМ, так что ему явно было не до меня. Ну а я что? Раз начальство не возражает против моего убывания, да и рабочее время вышло, так что мне еще... Ну что оставалось делать? Среди оставшихся тут светил. Рассуждая подобным образом, я шустренько так порысачил к выходу и... самовыпилился с мероприятия, никем не замеченный. Меня ждала семья и законные выходные. Как быстро выяснилось, ждали с нетерпением. Стоило сесть в кресло в вагоне метро и войти в коммуникатор, как я сразу обнаружил 6 непринятых вызовов со стороны Пашки и 3 со стороны Ани. Пока шло совещание, умник находился в режиме самолета, так что связь с внешним миром отсутствовала, но стоило перевести устройство в нормальный режим, как сразу стало понятно, что в отличие от самого программиста Соколова, внешний мир отнюдь не собирался забывать о его существовании, а потому настойчиво пытался напомнить о себе. Хлопнув себя по лбу и укорив за невнимательность, сразу же жмакнул по иконке любимой женушки в говорилке. «Не, ну не дурак ли я?» Умника в режим самолет перевел, а вот о намечающихся проблемах на работе и своей возможной задержке никого в известность не поставил. Обалдуй, да и только. Впрочем, Аннушка и не подумала обижаться. Она вообще у меня с понятием. Ну, задержался мужик, ну так ведь не в кабак же пошел. Да и не так уж надолго я пропал с радаров, если уж на то пошло. А вот с Пашкой было все сложнее. Несколько минут думал, стоит ли ему перезванивать или нет. Перезвонишь, опять он в какую-нибудь авантюру втянет. А моя нежная кожа еще от байкальских комариков не вполне в себя пришла. Так что, может, ну его, а? Пока размышлял, доколебался, мой неугомонный друг сам разрешил все сомнения. На экране умника замигала иконка вызова и зазвенела разудалая трель звукового сигнала. К слову, у меня звонок стоит один из самых стандартных. Такая мелодия. Обычно, никакой любимой музыки. Да. Здорово, бродяга, ты куда пропал? Слушай, а врал на работе случился, занят был. Так-то я бы с превеликим удовольствием рассказал ему обо всех перипетиях сегодняшнего инцидента, ну, если не по телефону, то при личной встрече, но уверен, что этого нельзя делать. Хоть подписку о неразглашении с нас и не брали, но ведь я и сам не маленький, чтобы догадаться, не стоит трепаться о прошедших событиях с кем бы то ни было, а уж тем более с таким персонажем, как Пашка. Уж больно у него профессия неоднозначная. Вот если начальство само решит рассказать о пропаже и возвращении поезда прессе, что вряд ли, кстати, тогда да, я бы тоже с удовольствием поделился с ним информацией. А пока лучше помалкивать. Что, такой аврал накатил, что и лучшему другу ответить некогда, да? С обиженными интонациями произнес лучший друг. Телефон в режим самолета поставил, поэтому и не знал ничего о твоем внимании. Зря я, наверное, в объяснение пустился. Ведь, как сказал кто-то из великих, любые объяснения есть суть оправдания. Ну, а если оправдываю, значит, чувствую за собой вину. А если есть вина, можно за данный факт зацепиться и попробовать раскрутить подозреваемого. Капитану милиции Павлу Вахтенкову палец в рот не клади, откусит. Работа у него такая, искать слабину в показаниях. Да-да. Мой закадычный друг Павел Дмитриевич Вахтенков, сотрудник оперативного отдела Московского уголовного розыска, МУРа. Опер в просторечии. Уважаемый человек в народе, между прочим. Потому что милиционер и потому что муровец. Штаты МВД сейчас совсем небольшие, не то что в середине прошлого века. Поэтому и каждый офицер – величина. А уж офицер легендарного МУРа – это величина вдвойне. Пробиться в органы сейчас совсем непросто. Конкурс человек по 50 на одну вакансию. Однако и требования к кандидатам запредельные. Даже чересчур, на мой взгляд. Пашка вот только на 2 года меня старше. Ему 30 всего, а уже мастер. Нехило так для опера, правда? Мастер. Вообще-то это уровень директора немаленького такого завода. А тут обычный офицер. Ну, может и не совсем обычный, но все равно. Серьезными учеными... Мне кажется, быть проще, чем сотрудником МУРа. Шучу я опять. Кстати, мой друг скоро майора получит. Вместе с переводом на руководящую работу. И вроде как даже в убойный отдел отправит. Он его возглавит. В самом МУРе, прошу заметить. Это в таком, можно сказать, юном возрасте. Ну, в общем, одним словом, с большим будущим парень, с очень большим. Казалось бы, если у человека такие способности, такие перспективы, он должен служить воплощением серьезности и всяческих добродетелей. Да вот не тут-то было. Характер у моего друга, как у эстрадного артиста легкого жанра. Очень, очень легкого. Комика, то есть. Вот ей-богу, большего весельчака, балагура и непоседу я не знаю. Как он свой такой характер с профессией совмещает, мне тоже неизвестно. Ума не приложу. Однако, в какой-то своей степени все-таки совмещает. Да так совмещает, что числится чуть ли не лучшим спецом в управлении. Если пришлось умника отключать, значит, что-то серьезное случилось. Так? Начал колоть меня опер. Или ты обиделся на что-то? А ведь как повернул паразит? Если отвечу «нет, не обиделся», следующая фраза, которую я услышу, будет «тогда колись». Утвердительно я ответить вообще не могу, из-за врожденной деликатности и полного отсутствия повода. Как же вот так вот можно взять все и обидеть друга ни за что, ни про что? Это при том, что я отлично знаю, лучший друг с превеликим удовольствием пользуется моей слабостью, если я предоставляю ему такую возможность. Паша, а ты про такое понятие, как служебная тайна, слышал? Или ты готов мне о всех своих рабочих делах поведать? Нет, так-то иногда он действительно рассказывал о некоторых своих делах. Да и так рассказывал, что заслушаешься, но вот именно что про некоторые свои дела. При всей своей видимости и несерьезности, и даже экстравертности, Павел к должностным обязанностям относился чрезвычайно дотошно. До мнительности. И если дело не дошло до суда, какую-либо информацию о его ходе получить от него было решительно невозможно, даже близким друзьям. Помню, как мы всей честной компанией пытали муровца по делу о маньяке-расчленителе. Вся сеть тогда только о нем и гудела пару месяцев, пока не изловили супостата. Павел как раз его розыском тогда и занимался, и мы об этом знали, ну и на правах лучших друзей пытались что-то такое из него вытрясти. Как бы не так. Когда дело касается служебной тайны, мне кажется, проще этого прожженного опера запытать до смерти, чем чего-либо от него добиться. Вот и мы из него ничего не выжили, как мы ни старались. До поры. Но то он сам и его дела. А вот когда речь заходила о чужих тайнах, Павла было не остановить. Ну, видимо, он полагал, что место для разного рода служебных секретов есть только в следственных органах. И все, кто трудится в иных сферах, должны делиться с ним любой информацией по первому его требованию. Любой намек на то, что друзья что-то от него скрывают, действовал на муровца, как красная тряпка действует на быка. Ну вот сейчас, стоило оперу почуять некий след, некую загадку, как он тут же встал в стойку и решил во что бы то ни стало ее разгадать. Мы с ним знакомы уже больше 5 лет, так что я научился по интонациям и построению фраз различать степень его интереса. Сейчас эта степень была высока. Так что я решил сразу зайти с козырей, сославшись на служебную тайну. «Да ладно, заливать-то! Какие могут быть тайны в вашем подземном царстве? Нашелся чеховский злоумышленник, который гаечку с путей свинтил да домой упер?» Начал вполне профессионально уменьшать важность моих утверждений без 5 минут следователь. Ведь чем ниже важность слов, тем ниже значимость тайны, ну тем проще с такой тайной расстаться носителю. К слову, он сам подобными штучками меня и учил. «Паш, давай сейчас не будем это обсуждать. Тем более...» «Если бы и был злоумышленник, ты бы узнал об этом первым», — решил я пресечь на корню все поползновения друга. «Ты чего звонил-то вообще?» «Да так, мыслишка одна образовалась по поводу предстоящих выходных. Да теперь, наверное, ничего не получится», — изобразил вселенскую скорбь в голосе мой временно отступивший, но явно окончательно не успокоившийся друг. «А вот не буду идти у него на поводу». Ехидно посмеиваясь про себя, произношу как можно более нейтральным тоном. «Ну что ж, раз не получится, значит не получится. Дома посидим». Да и я своим мелким вот уже месяц, как обещал, в новый парк развлечений сходить. 3 богатыря называется. Слышал, нет? «Нет», — бесцветным тоном отвечала трубка умника. Лихорадочный скрип шестеренок в голосе Пашки в этот момент легко можно было расслышать даже по телефону. Мой друг, очевидно, понял, что попал в просак со своими манипуляциями и теперь лихорадочно размышлял, как ему выйти из им же самим подготовленной ловушки. А вот нефиг яму другим рыть. Он-то рассчитывал вызвать у меня чувство вины и на нем сыграть, расколов друга. Вот только друг-то не так просто оказался. Наконец, спустя несколько секунд, муровский опер выработал новую стратегию и решил зайти с козырей. «А давай вы с Аней возьмете с собой детей, и мы вместе махнем на чертово озеро, а? Я буду с Ленкой, она тоже своего спиногрыза притащит, а еще подтянем Санычу с супругой и мелкими. Вот уверен, что весь этот проект родился в те несколько секунд, что длилось молчание Павла в телефонной трубке. Первоначально план наверняка был совершенно другим, но моему другу пришлось, что называется, переобуваться на лету. И он, надо отдать ему должное, с честью выпутался из непростой ситуации. Знал ведь, паразит, мою слабость. Люблю я всякие там загадочные места. Ну чего уж говорить. Так-то я сам слышал про это самое чертово озеро, и мы с Пашкой даже какое-то время назад его обсуждали. И он там даже бывал, а я вот нет, хотя мне и хотелось. Вроде бы это место где-то то ли в Вологодской, то ли в Архангельской области. И вроде бы в этом месте всякие чудеса происходят. Призраки там разные, чудовища морские, ну или, скорее всего, озерные. А еще у него глубина такая, что даже эхолот измерить не может. Но последняя явно байка, я уверен в этом. Но, впрочем, как и все остальное, скорее всего. Не иначе кто-то из местных сочинил сказку, дабы туристов завлечь. Деревенька, что на озере стоит наверняка, ведь загибалась от безлюдья. Ну вот какой-то продуман и решил с помощью притока болванов со всего Союза продлить век старушки. По-любому там уже настроили что-то типа пансионатов или базы отдыха. Вот тебе и занятия для аборигенов. Так-то, конечно, смотаться туда можно. И времени дорога много не займет. Часов 5-6 от силы, с учетом перелета. Вот только май месяц на дворе. Не холодновато ли для семейного отдыха? Слушай, а не холодновато ли там будет для семейного отдыха? Ну, как выяснилось, Павел успел продумать и это. Стратег, одним словом. Ничего подобного. В Вологде в прокате возьмем термопалатки, чтобы ночью не задубеть. Ну, а днем там сейчас до плюс 20 прогревается. Не хуже, чем в Москве. А если уж совсем не повезет с погодой, километрах в 10 от озера есть санаторий. Кленовая роща называется. Там и перекантуемся. Про себя отметил, что с предположением о наличии в округе места для культурного отдыха я не ошибся. Это понятно. Но ведь летим-то на озеро, искупаться хочется, однако. Ты чё, сдурел? Изумление в голосе загадочного друга оказалось настолько неподдельным, что я и сам начал подумывать, что сморозил глупость. Думаешь, озеро просто так чертовым обозвали? Нет. Там даже в самую жару температура выше плюс 15 никогда не поднимается. А еще есть омуты, а еще водовороты. Купаться в нем никак нельзя, но если только ты не можешь. Даже в июле. А что же мы там будем делать все выходные? Ха! Нашел проблему. Знал бы ты, какая там природа. Я серьезно. Такой балдеж можно словить, что закачаешься. Че-то темнит, Пашка. Ох, темнит. Надо бы постараться вывести его на чистую воду. И все же, а можно поконкретнее? Тем временем поезд прибыл на мою станцию, и я продолжил разговор уже на ходу. Ты про место силы что-нибудь слышал? Решил приоткрыть тайны наш штатный заводила. Вот ведь точно он успел просчитать весь наш разговор, что вот именно сейчас подвести меня к правильному вопросу. «Ну, слышал кое-что», — как можно более осторожнее произнес я. «Не многовато ли чертовщины для меня одного за одни неполные сутки? Так-то я, конечно, люблю и мистику, и прочую фантастику, но не перебор ли будет? Мне вообще-то одних только сегодняшних событий на много месяцев вперед за глаза хватит». «Слышал? Ну и хорошо, так вот, это оно и есть». Энтузиазм в голосе друга нарастал пропорционально развитию темы. По всей видимости, вся эта идея с поездкой на чертово озеро в гораздо большей степени являлась экспромтом, чем даже я сам себе представлял поначалу. Похоже, что Павлу просто требовалось что-то срочное придумать, чтобы организовать нашу встречу, иначе я бы просто с ним распрощался. Вот он и ляпнул первое, что в голову пришло. Не особо поначалу веря в успех начинания при этом, а вот в дальнейшем, когда концепция в ходе разговора стала, так сказать, обрастать мясом, он все больше начал склоняться к мысли «а почему бы и нет?». Ну, не любит Пашка проводить выходные в одиночестве. Компания ему требуется, понимаешь ли. Поэтому и готов в любой момент затеять сомнительное предприятие. И не только затеять, но и вовлечь в него кучу народу. В этом месте можно пережить такое, что потом всю жизнь будешь вспоминать. Продолжал раскручивать ситуацию почти профессиональный туристический агент. Да? А ты сам-то проживал? Ну, я на этом озере... Ну, я лично ничего такого не почувствовал. Но! Вот один мой знакомый там целый трехмерный мираж наблюдал. Представляешь? Из времен Великой Отечественной. Настоящий бой наших с немцами. Да еще и со звуком. Это хоть звучало уж совсем завирально, но решил ему не перечить. Ладно, я уже подходил к дому, и пора было закруглять разговор. Сейчас я с благоверной посоветуюсь, и тогда уж тебе отзвонюсь. Полчаса, не больше, будь на связи. Честно говоря, очередная затея моего неугомонного друга уже мне начала и нравиться. А почему бы и нет, черт возьми? В конце концов, мы уже несколько выходных подряд без своих чадушек отдыхали. Ну не пора ли прервать намечающуюся тенденцию? Да и мне самому после пережитого сегодня очень даже развеяться захотелось. А тут какое-никакое приключение намечается. Так-то мы готовимся к подобным выездам заранее. Ну, за несколько дней минимум. изучаем маршруты, планируем, закупаемся всем необходимым, а тут, если мы решимся ехать, предстоит прыжок в неизвестность, ну как в омут с головой. Как в омут. Интересно, что такого экстравагантного первоначально хотел предложить Пашка? Ведь совершенно точно не чертово озеро. А что ж тогда? Наверное, это действительно было нечто, раз он даже озвучить предложение постеснялся. «Анют, угадай, куда нас с тобой Пашка зазывает на выходные?» Задал я вопрос, как только попал на кухню. Еда еще готовилась, так что у меня имелось несколько минут на то, чтобы прозондировать почву. Я даже пробовать не буду. Похоже, что Пашкина идея с посещением мест силы грозит накрыться медным тазом, не успев начаться. Ну нет, энтузиазма в голосе благоверный, ни капельки нету. А разве выходные уже не начались? И не поздновато ли куда-то подрываться? Смотрю на часы. 20:47. Ну, вообще-то, больше 3 часов еще до старта. Формально, по крайней мере. Ну вот именно, что формально. Ко всем подобным авантюрам надо заранее готовиться. Ты ведь не хуже меня знаешь. Да и выходные эти мы собирались с детьми провести. Ты же обещал их в новый парк сводить или забыл уже? Анна назвала поездку авантюрой, и это очень плохой знак. Едва ли мне удастся ее уговорить, но все же я попробую. Я ничего не забыл. Жена резала овощи на терке, я подошел сзади, обнял и предложил процесс совращения, залив в голос побольше елея и теплоты. Ну, милая, ну, в том-то и дело, что нас зазывают детьми. Раз ты так подлизываешься, значит, Пашка тебя чем-то зацепил. Вот ничего от нее не скроешь. Ничего. Я что-то не припомню, чтобы твоего дружка Аболдуса имела жена, и уж тем более дети. И как ты себе это представляешь? Толпа бухих мужиков с девками, и мы с мелкими? Вот об этом как раз тебе и не стоит волноваться. И никакой Пашка, не Аболдус. Он обещал взять Ленку Абрамову. У нее дочка 5-летка, помнишь? А еще Саныча с женой и детьми. Абрамову? Да ладно. Он же на нее давно не смотрит. Он, может, и не смотрит, а она точно на него посматривает. Нам обоим было прекрасно известно о том, что Анина однокашница Елена Абрамова давно и безнадежно страдала влюбленностью к Вахтенкову. Если Пашка позовет, она точно сорвется. Похоже, где-то в Африке целые регионы вымирать начали, раз этот охламон решил на Ленку глаз положить. Вообще-то говоря, у этих двоих точно что-то было несколько лет назад. Ну, хоть и без какого-то серьезного развития. А так, познакомились они именно через нас на одном из этих самых твоих совместных мероприятий. Да-да, Аня тогда пригласила совершенно свободную разведенную подружку, ну и, что называется, встретились два одиночества. А может, просто Пашке что-то от тебя очень сильно нужно, раз он на такие жертвы готов пойти? Признаюсь, с этой стороны я на проблему взглянуть пока не счел необходимым, но между тем вполне может статься, что Аниным предложением стоит заняться и что в нем есть смысл. И, как потом выяснилось, именно так оно и было. Тем временем жена продолжила следственные действия. «Так чем он тебя зацепил на этот раз? Ну, есть одно местечко в Вологодской области, называется Чертово озеро». «Сразу нет, не дав мне даже договорить», прервала изложение супруга. «Ты с ума сошел на север детей тащить в это время года?» Я, конечно, ожидал подобной реакции. Так что аргументы подготовил заранее. Впрочем, выдумывать ничего не пришлось. Рассказал все то же, что мне чуть раньше задвигал Пашка. Аню, однако, это не проняло, не подействовало. В отличие от моей романтичной натуры, склад характера супруга имела, что не есть рациональный. Я бы даже сказал прагматический. И всякими там местами силы ее было не соблазнить. Зато, раз уж речь зашла о здоровье детишек, она всегда стояла насмерть. В самом деле, скорее всего, ей в этот раз просто не хотелось никуда выезжать. Вот она и искала любые предлоги, чтобы отбояриться. И когда рациональные доводы закончились, дело приходило к стандартной для Ани формулировке «нет» и точка. Впрочем, пока спорили, под давлением сугубо рассудочных аргументов, приводимых супругой, я уже и сам начал охладевать к Пашкиной идее. Фактически, еще некоторое время я продолжал настаивать на своем, но уже больше как-то для порядка, а не потому, что мне уж так сильно хотелось поехать. В общем, вяло я продолжал настаивать, очень даже вяло, весьма. А вот Аня, напротив, всячески демонстрировала непреклонность и твердость намерений. Другая, чтобы добиться своего, задействовал бы арсенал всяких там женских манипулятивных штучек. Ну, вроде слез, перепадов настроения, надрывных взываний к отцовской совести. Но моя жена не из той породы. Она никогда не жеманится, не кривляется и вообще старается вести себя максимально честно и прямо. Иногда подобная прямолинейность напрягает, но гораздо чаще именно такое поведение мне и нравится. Может, за это я ее и люблю? Короче, дело уже совсем было закончилось решением никуда не ехать, к тому же подошло время ужина. Моя хозяюшка, как всегда, оказалась на высоте по части кулинарных изысков. Вот мы с детишками и отдали должное маминой стряпне. А на десерт было мороженое с кофе. И мы с женушкой употребили еще по бокальчику коньячка. Ну, в честь четверга, так сказать. Тут ты и зазвонил. Анин умник. 30 минут, за которые я обещал Пашке уговорить супругу, давно истекли. Время уже подходило к 10, так что я уже было подумал, что тема с озером в текущие выходные дни закрыта. Мы с супругой договорились обязательно посетить данное замечательное во всех отношениях место, но позже, недели через 2-3, когда потеплеет. Именно об этом я и собирался сообщить своему другу после ужина, но тут один телефонный звонок все перевернул. Как выяснилось позже, звонила та самая Лена Абрамова. Аня ушла для разговора в спальню и беседовала долго, ну, 20 минут точно. Я тем временем уложил детишек спать и даже успел прочесть им сказку на ночь, после чего отправился в гостиную допивать коньяк. Ну, так-то его изначально было полбутылки, чего там допивать? И смотреть телевизор. И только я успел удобно расположиться в кресле, как вернулась супруга. По ее виду я сразу понял. Сразу понял, что что-то случилось. Я же в тот момент еще не знал, с кем именно она разговаривала. Оказалось, что случилась Лена Абрамова. И она уговорила таки мою жену на авантюру. Нет, ну ай да Пашка, ай да сукин сын. Как он все просчитал, стервец. Похоже, я и вправду зачем-то ему сильно нужен. Причем срочно, раз он никак не может общение со мной отложить хотя бы до следующей недели. И уже когда засыпали, часа в 2 ночи, Аня решила зачем-то прояснить ситуацию. Ты не подумай, я бы ни за что не согласилась, но уж очень Ленка попросила. Как будто она пытается оправдаться за свою слабость. Любит она его, очень любит. Сказала, что это ее последний шанс. Ну и что же мне на это ответить? На самом деле Аня, когда сопротивлялась поездке, была совершенно права. Слишком поздно она затевается, раньше следовало думать. А так пришлось почти 3 часа с вытаращенными глазами бегать и собираться. В том числе бежать пришлось в магазин за покупками и в аптеку. А к чему подобный аврал? Да и действительно холодновато может оказаться на месте для этого времени года. Ведь поначалу мы с женой все правильно решили. Ну, вроде как. По телефону я в одиночку не смог сопротивляться Пашкиному напору, зато потом, все тщательно взвесив и обсудив с супругой, мы пришли, казалось бы, к единственно верному и к единственно уместному в данной ситуации решению. Совместному решению, хочу заметить. Однако, совершенно для меня неожиданно, сама благоверная под давлением обстоятельств непреодолимой силы поменяла позицию на противоположную. Такое поведение вообще-то было абсолютно для нее не характерно. И теперь вот она извиняется за то, так сказать, за проявленную слабость. И что ей на это сказать? Да все хорошо, родная. Ты давай, спи. С этими словами я погасил ночник, и мы почти одновременно провалились в сон. День выдался тяжелым и насыщенным, а завтра вставать ни свет, ни заря.